Ноттингем. Читает Карина Коловская. Привет, дорогой слушатель. С тобой на связи Лина Винчестер. Спасибо за то, что выбрала эту книгу. Перед тем, как ты начнешь погружаться в историю, я немного расскажу тебе о Ноттингеме. С этой книги ты окунешься в теплую атмосферу ромкомов нулевых. Вместе с главной героиней поборешься за место капитана группы поддержки и за корону королевы выпускного бала. История Райли и Сойера о дружбе, о безответной любви, о поиске себя и принятии собственных недостатков, которые не нужно воспринимать как минусы. В Ноттингеме я попробовала перевернуть клише. Королева школы – незлобная стерва. Капитан футбольной команды – собственник и тиран, не поддающийся исправлению. Лучший друг, который обычно играет роль второго плана, главный любовный интерес главной героини. А серая мышка – далеко не невинная девушка. Надеюсь, ты хорошо проведешь время с этой книгой. Ты отправляешься в путешествие в небольшой городок Гамильтон в штате Нью-Джерси. Приятного прослушивания!